Да стоит ли рисковать жизнью ради писем какого-нибудь торгаша? Мермоз бы только усмехнулся. Истина — это человек, который рождался в нем, когда он летел через Анды. Если вы хотите убедить того, кто не отказывается от войны, что война ужасна и отвратительна, не считайте его варваром. Прежде чем судить, постарайтесь его понять. Задумайтесь хотя бы над таким случаем. Один офицер с юга во время боев с рифами командовал постом, зажатым между двух горных хребтов, где находились повстанцы. Однажды вечером он принимал парламентеров западных гор. Как полагается, пили чай. И вдруг началась ружейная пальба. На пост напали племена с восточных гор. Капитан хотел спровадить парламентеров и принять бой, но они возразили: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам тебя покинуть». И они присоединились к его солдатам, помогли отстоять пост и лишь тогда вернулись в свое орлиное гнездо. А потом они, в свою очередь, собрались атаковать пост и накануне отрядили капитану послов. «В тот вечер мы тебе помогли». «Это верно». «Ради тебя мы извели 300 патронов». «Это верно». «По справедливости ты должен их нам вернуть». «Нет, капитан благороден. Он не станет извлекать выгоду из их великодушия. И он отдает патроны, зная, что стрелять будут в него». «Истина человека — то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в знак братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Начните спорить о войне с таким капитаном, и он ответит вам лишь презрительной жалостью и будет прав. Но и вы тоже правы, когда ненавидите войну. Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все, что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым, и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники. Чтобы понять, в чем сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях. Ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый Коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и негорбатых, на фашистов и демократов, и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина — это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не открыл закон, долго остававшийся тайной. Так только ребусы решают. А то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина не то, что доказуемо. Истина — это простота. К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами. И все они противоречат друг другу. И от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же. Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника. Но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми».